Глава 8. Парадокс близнецов. Какова была реакция всемирно известных ученых и философов на странный новый мир относительности? Она была различной. Большинство физиков и астрономов, смущенные нарушением здравого смысла и математическими трудностями общей теории относительности, хранили благоразумное молчание. Но ученые и философы, способные понять теорию относительности, встретили ее с радостью. Мы уже упоминали, как быстро Эддингтон осознал важность достижений Эйнштейна. Морис Шлик, Бертран Рассел, Рудольф Кернеп, Эрнст Кассерер, Альфред Уайтхед, Ганс Рейнхенбах и многие другие выдающиеся философы были первыми энтузиастами, которые писали об этой теории и старались выяснить все ее следствия. Книга Рассела «Азбука теории относительности» была впервые опубликована в 1925 году, но до сих пор она остается одним из лучших популярных изложений теории относительности. Многие ученые оказались неспособными освободиться от старого ньютоновского образа мыслей. Они во многом напоминали ученых далеких дней Галилея, которые не могли заставить себя признать, что Аристотель мог ошибиться. Сам Майкельсон, знания математики которого были ограниченными, так и не признал теории относительности, хотя его великий эксперимент проложил путь специальной теории. Позже, в 1935 году, когда я был студентом Чикагского университета, курс астрономии читал нам профессор Вильям Макмиллан, широко известный ученый. Он открыто говорил, что теория относительности — это печальное недоразумение. «Мы, современное поколение, слишком нетерпеливы, чтобы чего-нибудь дождаться», — писал Макмиллан в 1927 году. За 40 лет, прошедших после попытки Майкельсона обнаружить ожидавшееся движение Земли относительно эфира, мы отказались от всего, чему нас учили раньше, создали постулат самый бессмысленный из тех, которые мы только смогли придумать, и создали не ньютоновскую механику, согласующуюся с этим постулатом. Достигнутый успех — превосходная дань нашей умственной активности и нашему остроумию, но нет уверенности, что нашему здравому смыслу. Самые разнообразные возражения выдвигались против теории относительности. Одно из наиболее ранних и наиболее упорных возражений высказывалось относительно парадокса, впервые упомянутого самим Эйнштейном в 1905 году в его статье о специальной теории относительности. Слово «парадокс» употребляется для обозначения чего-то противоположного, общепринятому, но логически непротиворечивого. Этому парадоксу уделяется много внимания в современной научной литературе, поскольку развитие космических полетов, наряду с конструированием фантастически точных приборов для измерения времени, может вскоре дать способ проверки этого парадокса прямым способом. Парадокс этот обычно излагается как мысленный опыт с участием близнецов. Они сверяют свои часы. Один из близнецов на космическом корабле совершает длительное путешествие в космосе. Когда он возвращается, близнецы сравнивают показания часов. Согласно специальной теории относительности, часы путешественника покажут несколько меньшее время. Другими словами, время в космическом корабле движется медленнее, чем на Земле. До тех пор, пока космический маршрут ограничен Солнечной системой и совершается с относительно малой скоростью, эта разница времени будет пренебрежимо малой. Но на больших расстояниях и при скоростях, близких к скорости света, сокращение времени, так иногда называют это явление, будет возрастать. Нет ничего невероятного в том, что со временем будет открыт способ, с помощью которого космический корабль, медленно ускоряясь, сможет достичь скорости лишь немного меньшей скорости света. Это даст возможность посещать другие звезды в нашей галактике, а возможно даже и другие галактики. Итак, парадокс близнецов больше, чем просто головоломка для гостиной, когда-нибудь он станет повседневностью космических путешественников. Допустим, что космонавт, один из близнецов, проходит расстояние в 1000 световых лет и возвращается. Это расстояние мало по сравнению с размерами нашей галактики. Есть ли уверенность, что космонавт не умрет задолго до конца пути? Не потребуется для его путешествия, как во многих научно-фантастических произведениях, целые колонии мужчин и женщин, поколениями живущих и умирающих, пока корабль совершает свое длинное межзвездное путешествие? Ответ зависит от скорости движения корабля. Если путешествие будет происходить со скоростью близкой скорости света, время внутри корабля будет течь много медленней. По земному времени путешествие будет продолжаться, конечно, более 2000 лет. С точки зрения космонавта, в корабле, если он движется достаточно быстро, путешествие может продлиться лишь несколько десятилетий. Для тех читателей, которые любят численные примеры, приведем результат недавних расчетов Эдвина Макмиллана, физика из Калифорнийского университета в Беркли. Некий космонавт отправился с Земли к спиральной туманности Андромеды. До нее немного меньше 2 миллионов световых лет. Космонавт в первую половину дороги проходит с постоянным ускорением 2G, затем с постоянным замедлением в 2G, вплоть до достижения туманности. Это удобный способ создания постоянного поля тяготения внутри корабля на все время длинного путешествия без помощи вращения. Обратный путь совершается тем же способом. Согласно собственным часам космонавта, продолжительность путешествия составит 29 лет. По земным часам пройдет почти 3 миллиона лет. Вы сразу заметили, что возникают самые разнообразные привлекательные возможности. 40-летний ученый и его юная лаборантка влюбились друг в друга. Они чувствуют, что разница в возрасте делает их свадьбу невозможной. Поэтому он отправляется в длинное космическое путешествие, передвигаясь со скоростью близкой скорости света. Он возвращается в возрасте 41 года. Тем временем его подруга на Земле стала 33-летней женщиной. Вероятно, она не смогла ждать возвращения любимого 15 лет и вышла замуж за кого-то другого. Ученый не может вынести этого и отправляется в другое продолжительное путешествие, тем более, что ему интересно выяснить отношение последующих поколений к одной созданной им теории, подтвердят они ее или опровергнут. Он возвращается на Землю в возрасте 42 лет. Подруга его прошлых лет давно умерла, и, что еще хуже, от его столь дорогой ему теории ничего не осталось. Оскорбленный, он отправляется в еще более длинный путь, чтобы, возвратившись в возрасте 45 лет, увидеть мир, проживший уже несколько тысячелетий. Возможно, что, подобно путешественнику из романа Уэллса «Машина времени», он обнаружит, что человечество выродилось. И вот тут он сядет на мель. Машина времени Уэллса могла передвигаться в обоих направлениях. А у нашего одинокого ученого не будет способа вернуться обратно в привычный ему отрезок человеческой истории. Если такие путешествия во времени станут возможными, то возникнут совершенно необычные моральные вопросы. Будет ли что-нибудь незаконного в том, например, что женщина вышла замуж за собственного прапраправнука? Заметьте, пожалуйста, этот сорт путешествий во времени обходят все логические ловушки. Этот бич научной фантастики, как, например, возможность попасть в прошлое и убить собственных родителей до вашего появления на свет, или юркнуть в будущее и подстрелить самого себя, послав пулю в лоб. Рассмотрим, например, положение Смит Кэт из известного шуточного стишка. Юная леди по имени Кэт двигалась много быстрее, чем свет, но попадала всегда не туда. Быстро помчишься, придешь во вчера. Перевод Базя. Возвратить она вчера, она должна была бы встретиться со своим двойником. В противном случае это не было бы действительно вчера. Но вчера не могло быть двух мисс Кэт, поскольку, отправляясь в путешествие во времени, мисс Кэт ничего не помнила о своей встрече со своим двойником, состоявшейся вчера. Итак, перед вами логическое противоречие. Такого типа путешествия во времени невозможно логически, если не предполагать существование мира, идентичного нашему, но движущегося по другому пути во времени, на день раньше. Даже при этом положение дел очень усложняется. Заметьте также, что эйнштейновская форма путешествия во времени не приписывает путешественнику какого-то подлинного бессмертия или хотя бы долголетия. С точки зрения путешественника, старость подходит к нему всегда с нормальной скоростью, и лишь собственное время Земли кажется этому путешественнику несущимся с головокружительной скоростью. Анри Бергсон, известный французский философ, был наиболее выдающимся из мыслителей, скрестивших шпаги с Эйнштейном из-за парадокса близнецов. Он много писал об этом парадоксе, потешаясь над тем, что казалось ему логически абсурдным. К сожалению, все им написанное доказало лишь то, что можно быть крупным философом без заметных знаний математики. В последние несколько лет протесты появились снова. Герберт Дингли, английский физик, наиболее громко отказывается поверить в парадокс. Уже немало лет он пишет остроумные статьи об этом парадоксе и обвиняет специалистов по теории относительности то в тупости, то в изворотливости. Поверхностный анализ, который будет проведен нами, конечно, не разъяснит полностью идущую полемику, участники которой быстро углубляются в сложные уравнения. Но поможет уяснить общие причины, приведшие к почти единодушному признанию специалистами того, что парадокс близнецов будет осуществляться именно так, как написал об этом Эйнштейн. Возражение Дингля, наиболее сильное из когда-либо выдвинутых против парадокса близнецов, заключается в следующем. Согласно общей теории относительности, не существует никакого абсолютного движения. Нет избранной системы отсчета. Всегда можно выбрать движущийся предмет за неподвижную систему отсчета, не нарушая при этом никаких законов природы. Когда на систему отсчета принята Земля, то космонавт совершает длительное путешествие, возвращается и обнаруживает, что стал моложе брата-домосед. А что произойдет, если систему отсчета связать с космическим кораблем? Теперь мы должны считать, что Земля проделала длительное путешествие и возвратилась назад. В этом случае домоседом будет тот из близнецов, который находился в космическом корабле. Когда Земля возвратится, не станет ли брат, находившийся на ней, моложе? Если так произойдет, то в создавшемся положении парадоксальный вызов здравому смыслу уступит место очевидному логическому противоречию. Ясно, что каждый из близнецов не может быть моложе другого. Дингль хотел бы сделать из этого вывод. Или необходимо предположить, что по окончании путешествия возраст близнецов будет в точности одинаков, или принцип относительности должен быть отброшен. Не выполняя никаких вычислений, нетрудно понять, что кроме этих двух альтернатив существуют и другие. Верно, что всякое движение относительно, но в данном случае имеется одно очень важное различие между относительным движением космонавта и относительным движением домосед. Домосед неподвижен относительно Вселенной. Как эта разница сказывается на парадоксе? Допустим, что космонавт отправляется проведать планету X где-то в галактике. Его путешествие проходит при постоянной скорости. Часы домоседа связаны с инерциальной системой отсчета Земли, и их показания совпадают с показаниями всех остальных часов на Земле, потому что все они неподвижны по отношению друг к другу. Часы космонавта связаны с другой инерциальной системой отсчета, с кораблем. Если бы корабль постоянно придерживался одного направления, то не возникло бы никакого парадокса вследствие того, что не было бы никакого способа сравнить показания обоих часов. Но у планеты Х корабль останавливается и поворачивает обратно. При этом инерциальная система отсчета изменяется. Вместо системы отсчета, движущейся от Земли, появляется система, движущаяся к Земле. При таком изменении возникают громадные силы инерции, поскольку при повороте корабль испытывает ускорение. И если ускорение при повороте будет очень большим, то космонавт, а не его брат-близнец на Земле, погибнет. Эти силы инерции возникают, конечно, из-за того, что космонавт ускоряется по отношению к Вселенной. Они не возникают на Земле, потому что Земля не испытывает такого ускорения. С одной точки зрения, можно было бы сказать, что силы инерции, созданные ускорением, вызывают замедление часов космонавта. С другой точки зрения, возникновение ускорения просто обнаруживает изменение системы отсчета. Вследствие такого изменения мировая линия космического корабля, его путь на графике в четырехмерном пространстве времени Минковского, изменяется так, что полное собственное время путешествия с возвратом оказывается меньше, чем полное собственное время вдоль мировой линии близнеца-домосед. При изменении системы отсчета участвует ускорение, но в расчет входит только уравнение специальной теории. Возражение Динли все еще сохраняется, так как точно те же вычисления можно было бы проделать и при предположении, что неподвижная система отсчета связана с кораблем, а не с Землей. Теперь в путь отправляется Земля. Затем она возвращается обратно, меняя инерциальную систему отсчета. Почему бы не проделать те же вычисления и на основе тех же уравнений, не показать, что время на Земле отстало? И эти вычисления были бы справедливы, не будь одного необычайной важности факта. При движении Земли вся Вселенная двигалась бы вместе с ней. При повороте Земли поворачивалась бы и Вселенная. Это ускорение Вселенной создало бы мощное гравитационное поле. А как уже было показано, тяготение замедляет часы. Часы на Солнце, например, тикают реже, чем такие же часы на Земле. А на Земле реже, чем на Луне. После выполнения всех расчетов, оказывается, что гравитационное поле, созданное ускорением космоса, замедлило бы часы в космическом корабле по сравнению с земными, в точности настолько же, насколько они замедлялись в предыдущем случае. Гравитационное поле, конечно, не повлияло на земные часы. Земля неподвижна относительно космоса, следовательно, на ней и не возникало дополнительного гравитационного поля. Поучительно рассмотреть случай, при котором возникает точно такая же разница во времени, хотя никаких ускорений нет. Космический корабль А пролетает мимо Земли с постоянной скоростью, направляясь к планете Х. В момент прохождения корабля мимо Земли часы на нем устанавливаются на ноль. Корабль А продолжает свое движение к планете Х и проходит мимо космического корабля Б, движущегося с постоянной скоростью в противоположном направлении. В момент наибольшего сближения корабль А по радио сообщает кораблю Б время, измеренное по своим часам, прошедшее с момента пролета мимо Земли. На корабле Б запоминают эти сведения и продолжают с постоянной скоростью двигаться к Земле. Проходя мимо Земли, они сообщают на Землю сведения о времени, затраченном А на путешествие с Земли до планеты Х, а также время, затраченное Б и измеренное по его часам на путешествие от планеты Х до Земли. Сумма этих двух промежутков времени будет меньше, чем время, измеренное по земным часам, протекшее с момента прохождения А мимо Земли до момента прохождения Б. Эта разница во времени может быть вычислена по уравнениям специальной теории. Никаких ускорений здесь не было. Конечно, в данном случае нет и парадокса близнецов, поскольку нет космонавта, улетевшего и возвратившегося назад. Можно было бы предположить, что путешествующий близнец отправился на корабле А, затем пересел на корабль Б и вернулся обратно. Но этого нельзя сделать без перехода от одной инерциальной системы отсчета к другой. Чтобы сделать такую пересадку, он должен был бы подвергнуться действию потрясающе мощных сил инерции. Эти силы вызывались бы тем, что изменилась его система отсчета. При желании мы могли бы сказать, что силы инерции замедлили часы близнеца. Однако, если рассматривать весь эпизод с точки зрения путешествующего близнеца, связав его с неподвижной системой отсчета, то в рассуждение войдет сдвигающийся космос, создающий гравитационное поле. Главный источник путаницы при рассмотрении парадокса близнецов заключается в том, что положение может быть описано с разных точек зрения. Независимо от принятой точки зрения, уравнения теории относительности всегда дают одну и ту же разницу во времени. Эту разницу можно получить, пользуясь одной лишь специальной теорией. И вообще, для обсуждения парадокса близнецов мы привлекли общую теорию лишь для того, чтобы опровергнуть возражение Дингля. Часто бывает невозможно установить, какая из возможностей правильная. Путешествующий близнец летает туда и обратно, или это проделывает домосед вместе с космосом. Есть факт относительное движение близнецов. Имеет, однако, два различных способа рассказать об этом. С одной точки зрения, изменение инерциальной системы отсчета космонавта, создающие силы инерции, приводит к разнице в возрасте. С другой точки зрения, действие сил тяготения перевешивает эффект, связанный с изменением Землей инерциальной системы. С любой точки зрения, домосед и космос неподвижны по отношению друг к другу. Итак, положение полностью различно с разных точек зрения, несмотря на то, что относительность движения строго сохраняется. Парадоксальная разница в возрасте объясняется независимостью от того, какой из близнецов считается покоящимся. Нет необходимости отбрасывать теорию относительности. А теперь может быть задан интересный вопрос. Что если в космосе нет ничего, кроме двух космических кораблей А и Б? Пусть корабль А, используя свой ракетный двигатель, ускорится, совершит длинное путешествие и вернется назад. Будут ли предварительно синхронизированные часы на обоих кораблях вести себя по-прежнему? Ответ будет зависеть от того, чьего взгляда на инерцию вы придерживаетесь. Эддингтона или Денниса Скьяма. С точки зрения Эддингтона, да, корабль А ускоряется по отношению к пространственно-временной метрике космоса. Корабль Б нет. Их поведение несимметрично и приведет к обычной разнице в возрасте. С точки зрения Скьяма – нет. Имеет смысл говорить об ускорении только по отношению к другим материальным телам. В данном случае единственными предметами являются два космических корабля. Положение полностью симметрично. И действительно, в данном случае нельзя говорить об инерциальной системе отсчета потому, что нет инерции, кроме крайне слабой инерции, созданной присутствием двух кораблей. Трудно предсказать, что случилось бы в космосе без инерции, если бы корабль включил свои ракетные двигатели. Как выразился с английской осторожностью Скьяма, жизнь была бы совсем другой в такой вселенной. Поскольку замедление часов путешествующего близнеца можно рассматривать как гравитационное явление, любой опыт, который показывает замедление времени под действием тяжести, представляет собой косвенное подтверждение парадокса близнецов. В последние годы было получено несколько таких подтверждений с помощью нового замечательного лабораторного метода, основанного на эффекте Нёсбауэра. Молодой немецкий физик Рудольф Нёсбауэр в 1958 году открыл способ изготовления ядерных часов с непостижимой точностью, отмеряющих время. Представьте часы, тикающие 5 раз в секунду, и другие часы, тикающие так, что после миллиона миллионов тиканий они отстанут лишь на 1/100 тиканья. Эффект Нёсбауэра способен сразу же обнаружить, что вторые часы идут медленнее первых. Опыты с применением эффекта Нёсбауэра показали, что время вблизи фундамента здания, где тяжесть больше, течет несколько медленнее, чем на его крыше. По замечанию Гамова, машинистка, работающая на первом этаже здания Empire State Building, старится медленней, чем ее сестра-близнец, работающая под самой крышей. Конечно, эта разница в возрасте неуловимо мала, но она есть и может быть измерена. Здание в Нью-Йорке, имеющее 102 этажа. Примечание переводчика. Английские физики, используя эффект Нёсбауэра, обнаружили, что ядерные часы, помещенные на краю быстро вращающегося диска диаметром всего в 15 сантиметров, несколько замедляют свой ход. Вращающиеся часы можно рассматривать как близнеца, непрерывно изменяющего свою инерциальную систему отсчета, или как близнеца, на которого воздействует гравитационное поле, если считать диск покоящимся, а космос — вращающимся. Этот опыт является прямой проверкой парадокса близнецов. Наиболее прямой опыт будет выполнен тогда, когда ядерные часы поместят на искусственном спутнике, который будет вращаться с большой скоростью вокруг Земли. Затем спутник возвратят, и показания часов сравнят с теми часами, которые оставались на Земле. Конечно, быстро приближается то время, когда космонавт сможет сделать самую точную проверку, захватив ядерные часы с собой в далекое космическое путешествие. Никто из физиков, кроме профессора Дингля, не сомневается, что показания часов космонавта после его возвращения на Землю будут немного не совпадать с показаниями ядерных часов, оставшихся на Земле. Тем не менее, мы всегда должны быть готовы к сюрпризам. Вспомните опыт Майкельсона Морли.